Глава 31. «О, и ты здесь!» – тыкнула мне Дебра, стоило войти в дом. Брюнетка была одета в ночную рубашку и расчесывала густые темные волосы. Было чувство, словно она меня выслеживала. Волосы ведь можно расчесать и в спальне, верно? После уважительного «вы» от каждого встречного было ясно, что обращение «ты» сродни оскорблению в этом мире. «А тебя удивляет, что я нахожусь у себя дома?» Задала вопрос, скинув жакет и повесив его. «Я направилась в столовую. У меня уже болел живот от голода. Ясно было, что нужно что-то приготовить. На одних бутербродах ведь не выжить. Но зайдя, я почувствовала разочарование и мерзкий запах. «Наверное, ты думаешь, что самое умное, но ты его не получишь». «Ты его не получишь? Кого его? Порядок? Обед? Желанное спокойствие?» Я решила не отвечать на нападки, но брюнетка перегородила мне дорогу, явно вызывая на конфликт, и я начала закипать. «Это ведь ты вчера приготовила подгоревший шедевр?» – не выдержала я. «Почему нельзя было убрать за собой?» Брюнетка сделала шаг вперед, и я поняла, что у нас ощутимая разница в росте. Она была выше и смотрела на меня весьма угрожающе. Но я тоже не из робкого десятка. Выпрямила спину, вскинув бровь. «Знаешь, как он клялся мне в любви?» «Дэйн клялся в любви? Кто вообще думает посреди такого беспорядка о любви?» «Мне плевать!» – уже со злостью ответила я. «Он говорил, что я самая лучшая женщина!» «Судя по приготовленной яичнице, бесстыдно врал!» Тут же перебила я. «Он любит меня!» – истерично завизжала брюнетка. От высоких нот у меня заболела голова. «Прекрасно! Самая любимая и лучшая женщина, может, тогда возьмете себя в руки и уберете со своим самым лучшим и любимым мужчиной? Где, кстати, он?» «Тебя не касается!» Я закатила глаза. «Да, Валерий еще милашка по сравнению с Деброй. По крайней мере, если верить окружающим, Валерий была хотя бы умной, а эта особо недалекая какая-то». «Разбирайтесь сами!» Жестко сказала я. «Мне далеко плевать, кто где ходит, кто что ест, кто с кем спит и прочие вещи. Но пока мы живем вместе, будьте так добры не устраивать здесь сказку про поросят. Столовая не помойка». Я сделала шаг вперед и обогнула Дебру. Тратить на нее время было себе дороже. «Ненавижу таких, как ты!» — раздалась мне в спину. «Холёная леди с золотой ложечкой во рту! Содержанка, которая не может сама себя обеспечить! Такие девушки могут только примило хлопать глазками и искать себе нового мужчину. Никчемный и непригодный для любой роли, кроме любовницы». «Ладно, я натерпелась от слуг. Валерия их действительно обидела. Хорошо, пускай я терплю нападки от Дэйна, который злился из-за наследства. Пришлось терпеть даже от незнакомки, которая была знакома с Софией и Валерией. Но от Дебры? Почему я вообще должна все это терпеть?» «Дэйн сказал, ты сегодня уезжаешь», — повернулась я. «Какая жалость!» — проронила с надменной улыбкой. «Я никуда не уезжаю», — зашипела она. Судя по реакции, мой вопрос ее зацепил. Неужели после бурной ночки Дэйн все еще спроваживал свою бывшую невесту? «А лорд об этом знает?» «Я его невеста!» — тут же рявкнула она. «Бывшая невеста!» — напомнила я слова самого Дэйна. Брюнетка вся покраснела от злости. Ее кожа пошла пятнами, а глаза неожиданно сверкнули чем-то золотым. Мне это не понравилось. Что за магия у нее была? А вдруг она меня сейчас сожжет? Но раздражение и гордость взяли верх над страхом. В конце концов, Я ведь тоже умела проклинать. Он меня любит, глупая ты пустышка. Дэйн однолюб. Он никогда меня не забудет, особенно рядом с такой, как ты», сказала она, оскорбив меня. К слову, очень зря. «Правда?» – сыграла я удивление. «Странно, он не упоминал об этом, когда страстно целовал меня в кладовке», добавила ангельским голосочком. Дебра застыла, словно от удара, а я почувствовала миг триумфа. «Дэйн однолюб, значит? Интересный факт из жизни лорда». «Ты врешь!» – закричала она. «Спроси Дэйна», – простодушно ответила я и, повернувшись, направилась к кладовке. Нужно было достать продукты и приготовить что-то вкусное. Возможно, это был мой последний ужин, прежде чем однолюб вернется и сожжет меня за все сказанное. Ведь наговорила я столько, что Дэйн Райс будет в бешенстве. Но постояла хоть за себя напоследок. Поднимусь к себе в комнату, умру хотя бы в чистоте. Я потянула дверцы кладовки именно в тот момент, когда влетела Дебра. «Ты девка!» Но я не дала ей договорить. «Дебра!» С ужасом крикнула я, отшатнувшись и впечатавшись в нее спиной. «Не трогай меня!» – заверещала она. «Дэйн! Дэйн мертв!» – резко сказала я, и Дебра повернула голову к кладовке, увидев лежащее тело, покрытое инеем.